Татьяна Е. Расскажу небольшую историю, как папа подал знак. У меня будильник стоит на 4:20 ежедневно. Все остальные будильники отключены. В воскресенье вечером я включила будильник и больше не захожу в это приложение. Это важно. Так вот, в один из вечеров я вспоминала папу. И прям такая тоска на меня навалилась, что я расплакалась и просила папу присниться мне. Он не приснился, но утром будильник прозвенел совсем в другое время, на 15 минут позже. Я сначала ничего не поняла, а когда зашла в приложение, то обомлела. Мое время 4:20 было отключено, а 4:35 включено. Это 100% папа подал знак, что он рядом, слышит, и в то же время позаботился, чтобы я не проспала на работу, включил мне другое время.